Глава третья. Был ли после этой незабываемой встречи хоть один день, который мы не провели бы вместе друг с другом? Если и был, я уже не могу себе такого представить. Сколько лет прошло с тех пор, как я вернулся? 5. Мне кажется, что 50, хотя мне всего 28. Не верится, мой старый друг, что кто-либо тебя так же хорошо знает, как я. Твои мысли стали моими. Ты меня учил аргументировать так же, как ты. Ты убедил меня во всем том, во что веришь сам. Хотя я здесь для того, чтобы не пропустить ни одного слова из того, на что ты собираешься указать этим людям, я уже заранее знаю, что ты им скажешь. И после процесса я все равно все запишу, несмотря на твой скепсис относительно моей писанины. Только то можно знать по-настоящему, что невозможно забыть. Только то можно по-настоящему понимать, что вошло тебе в душу. Поэтому, Платон, лучше ничего не записывать. Люди от книг делаются ленивыми, потому что не требуют запоминания, и вместо настоящего знания ты получаешь книжную болтовню. И все же, Сократ, и все же. Разумеется, ты прав, говоря, что чтение книг недостаточно, чтобы обрести мудрость. А кто был этот, ах, такой красивый, ах, такой заносчивый юноша, которого ты выставил высокообразованным невеждой? Евтидем. Свои юные годы не будем оспаривать, он уже так много прочел, и, как он полагал, столь многому научился, что был твердо убежден в своей способности управлять государством. 2 вопроса ты ему задал. Хотя ты прочитал все книги, но себя не знаешь. Что же ты тогда знаешь? Хотя ты располагаешь ученостью, но не знаешь людей, что же ты можешь? Ну хорошо, у Евтидема, по крайней мере, было мужество извлечь из этих вопросов урок. И с тех пор он регулярно ходил к тебе, чтобы слушать тебя. Чего нельзя сказать о многих из тех, которые сейчас решают твою судьбу. Поэтому этот безрассудный процесс закончится твоей смертью, ты это знаешь. И я это знаю. Ибо они тебе не простят, Сократ. Они тебе не простят, что мудрость, которой они похваляются, была разоблачена тобой как невежество, что объявляемое в этом городе важным после обсуждений с тобой оказывается вовсе неважным. У них все время не сходят с языка такие громкие слова, как «отвага», «благочестие», «справедливость». Но если их спросят об этом, то станет ясно, что они не знают, о чем говорят. Эти люди действительно верят, что достаточно быть соотечественниками Перикла и вторить ему, чтобы слыть образованными. И снова именно ты укажешь им, что это не так. Вопрос, который ты неустанно ставишь перед людьми, и все твои другие вопросы, суть лишь его разновидности, этот, казалось бы, простой и безобидный вопрос. Но что же такое правильный образ жизни? Благодаря твоему выспрашиванию стал одним из наиболее опасных вопросов, которые они с удовольствием запретили бы. Слишком много из того, что составляет их уютное существование, лишится своего оправдания, если ты будешь вынуждать их искать ответ на него. Обвинители и их друзья притянули тебя к суду на самом деле, потому что ты отнял у них всего одно слово. Они все еще могут делать то, что делают, и жить так, как живут, но оценку «хорошо» их поведение и их существование ты отнял. Нельзя что-то считать хорошим только и единственно потому, что я так привык. Мне так сказали, так приятнее всего, нам так нравится, это идет мне на пользу. Как только ты возвращаешь словам их значение, обнажается лживость общества. Ты стал его совестью, воплощенным напоминанием о другой жизни, о том, что жизнь, которую не проводишь в беспечности, имеет бесконечно больше смысла, чем жизнь по инерции. Поэтому ты должен не только умереть, тебя нужно забыть. Ты не имеешь права на существование. Поэтому, мой старый друг, всю свою жизнь, и пусть боги защитят меня, я посвящу воспоминаниям о твоей жизни. Я запишу то, чему ты учил. Тебя будут знать таким, каким ты был в жизни. Я напишу так, чтобы не только твоя душа, но и твои слова стали бессмертны. Так что ничего не будет утрачено, и наши имена соединятся навеки. Но теперь ты все еще стоишь там один, а я сижу здесь, среди этих людей. Сократ, говори же! Наступило время защитить себя. И твои слова станут моими.